Раз были упомянуты отсылки к комиксам, стоит уделить им немного внимания. Наверное, некоторые знатоки заметили в фильмах моменты, точь-в-точь повторяющие эпизоды из комиксов. Например, Брюс Беннер, упавший в храм магов сквозь крышу и предупредивший Стрэнджа и Вонга о Таносе. Такое было в комиксе, но вместо Брюса был серебряный серфер. Кадр, где Танос сделал из своей брони чучело, повторен без изменений. Гром Секира Тора, например, является отсылкой не к оружию Бета Рэй Билла, а к Мьёльниру, прилетевшему из погибшего мира и позже ставшему оружием боевого Тора, Вальштага. Те, кто читал комиксы, найдут в фильмах немало отсылок. Поскольку мир, в котором я живу, соответствует фильмам, то и здесь можно найти отсылки. Даже я сам невольно повторил события комиксов, переместив Асгард к земле. Возвращаясь к настоящему, в данный момент я с улыбкой наблюдал за сцепившимися Серой и Таскмастер. Уже давно заметил, что Антония похожа на девочку-подростка, которая нашла в женщине постарше своего кумира, то есть во мне. То, как она старается держаться поближе ко мне и ревнует к другим, лишь вызывает искреннее доброе умиление. Если честно, я рад тому, что Таскмастер после освобождения разума и излечения тела предстала не как сломленный вояка или бесчувственный убийца, а ближе к образу невинного подростка, который наконец получил свободу действия и теперь не знает, что делать. Я для нее стал авторитетом, возможно, в какой-то мере мамочкой. Отбросив идиотские мысли, я отдался в объятия горячей воды и цветочных ароматов. В другой части дворца, в данный момент, мужская часть героев земли задумчиво смотрела на ноутбук, на котором шли титры. Дело в том, что однажды Тор, когда искал свою сестру, нашел в ее комнате ноутбук. Естественно, его заинтересовало наличие мидгардского устройства у своей сестры, и он решил взглянуть на содержимое. То, как справился с паролем, это отдельная история. Найдя на рабочем столе фильмы про Мстителей, Хила, не заморачиваясь, просто сняла на камеру то, что иллюзорный кристалл проецировал на стену. Он тогда решил промолчать. Но сегодня, хорошенько напившись, Тор принес этот ноутбук в гостиную, где сейчас отдыхали его друзья, тоже подвыпившие. И вот, по завершении первого фильма про Мстителей, мужики уже минуту пялились на титры. Первым прервал тишину Тони Старк, Роберт Дауни-младший. «Ох, Тони, не начинай снова, тебе-то хорошо, Крис Эванс, а вот меня весь мир будет сравнивать с Робертом Дауни-младшим. Да что в этом такого, отличный актер, он вполне похож на тебя, да и сыграл превосходно». «Да, играл превосходно, но почему именно Роберт Дауни-младший? Почему не Кристиан Бейл или Киану Ривз? Я даже на Тома Круза согласен». «Да ладно, Тони, успокойся, давай следующий фильм посмотрим. Тут есть «Мстители 2», «Эра Альтрона», — предложил Клинт Бертон. «Нет, Джереми Риннер, мы его и дома сможем посмотреть, я уже скачал все фильмы, давайте включим что-нибудь другое. Вот, например, «Капитан Марвел», посмотрим, что про нее снимут в будущем. Или вот еще один, «Капитан Марвел», похоже на название порнофильма, а мне плевать. Первый, со словами: «Посмотрю, чем заняты мальчики», ушла Кэрол. Остальные гости тоже не собирались долго задерживаться. Некоторых уже клонило в сон. Я же, в данный момент, устроился на кушетке в одной из смежных комнат, расслабляясь под нежными девичьими ручками. Неосознанно снова начинаю погружаться в мысли, но меня из них вырывают подозрительные поползновения массажистки. Она буквально начала меня домогаться, умела домогаться. Перевернувшись, понимаю, что моей массажисткой оказалась та самая бесстыжая брюнетка, что домогалась меня, когда еще я впервые мылся в дворцовой ванне. Вот только после того раза я ее больше не видел. Подозрительно. Схватив за кисти, я посмотрел на нее магическим зрением. Ничего не изменилось. Напрягаю глаза сильнее и, наконец, начинаю видеть истину. Мама, поскольку обстановка на земле была неспокойной, мстители не могли надолго задержаться в Асгарде. Уже на второй день они, включая Питера, Скотта и Хоуп, пожелали вернуться на родную планету. Прежде чем их отпустить, царицей было решено вручить всем героям Земли памятные подарки. Правда, прежде чем показать героев публике, служанкам пришлось поработать над тем, чтобы замаскировать следы побоев на мужской части гостей. Кэрол Денверс не оценила правила 34. В огромном тронном зале, наполненном многочисленными зрителями, высокая темноволосая красотка, на голове которой красовалась золотая тиара с рогами, как на шлеме Локи, по очереди подходила к каждому гостю из Мидгарда и вручала им разнообразные украшения асгардского дизайна. Она явно уделяла особое внимание Бартону, тем самым давая остальным повод для шуток над женатым лучником. Когда очередь дошла до Питера Паркера, женщина сказала: «Вам подарок вручит наш особый гость», и отошла в сторону. На трибуну вышел длиннобородый крепкий старик, который был настолько седым, что казалось, будто белый, его естественный цвет волос, и, по-доброму улыбаясь, подошел к Питеру. «Парень, я много слышал о тебе, ты славный малый. Я рад, что в мире существуют такие ответственные и заботливые дети, как ты». Похвалив Паркера, старик вручил ему сверток и, сказав несколько слов напутствия, вернулся в ряды зрителей. Темноволосая красавица же продолжила вручать дары, не забывая стрелять глазками Бартону. Когда свой подарок получил последний в очереди, которым оказался капитан Америка, со своего места поднялась Хилла и обратилась к нему: «Стив Роджерс». «Да, мэм, я узнала, что Мьёльнир счел тебя достойным. Ты доблестный воин и друг моего брата. Посему, я предлагаю тебе стать одним из нас, стать полноправным гражданином Асгарда». «Вынужден отказаться». «Простите, ваше величество, не спеши с решением. В проживании в Асгарде может найтись то, что ты посчитаешь привлекательным». Сказав эти слова, царица подала знак рукой, и из толпы вышла группа девушек, группа златовласых невероятно красивых стройных смущенных девушек со остроконечными ушами. Хила, в свою очередь, продолжила: «Наши законы позволяют многоженство и межвидовые браки. Подумай основательно, простите, я дал клятву защищать свою страну, я нужен своему миру, будь по-твоему». Хила не стала настаивать, и вскоре земляне, в сопровождении Тора и его старых друзей, направились к радужному мосту. Роджерс затылком чувствовал, как на него пялились подозрительно молчаливые Тони, Скотт и Питер. Было видно, как сильно они хотели что-то сказать, но сдерживали себя. Не выдержав этого, Стив произнес: «Ну ладно, парни, говорите, что хотели, а то кажется, что вы сейчас лопнете». И он немедленно получил ответ от всех троих хором: «Ты отказался от гарема эльфиек, а боже!» Раздался хохот остальных товарищей. Дальнейший путь по кристаллическому мосту до обсерватории превратился для капитана Америки в ад. Он не мог понять, почему эти трое так вцепились в словосочетание «эльфийский гарем». Лишь подозревал, что это как-то связано с современной культурой. Оставалось только надеяться, что данная ему Старком кличка, капитан, который отказался от эльфийского гарема, не продержится дольше одного дня. К облегчению для Стива, ближе к пункту назначения Питер поднял иной вопрос: «Мистер Тор, скажите, а кем был тот старик, который вручил мне подарок?» «Ао, сим достойным старцем является старейшина Клаус, легендарный воин Асгарда, который еще в далекие времена доказал, что как никто другой заслуживает данное ему с рождения имя, Клаус, победитель народов. Но в последние пару тысяч лет он ведет мирную жизнь. Поселившись в снежных районах Альфхейма, он стал старейшиной для местных эльфов, которого любит за доброту и отзывчивость. Клаус часто посещает остальные царства, он довольно известен в вашем мире. Вы, мидгарцы, дали ему множество имен: Святой Николай, Юльтамтин, Баба Натали, Еулупупки, Дедушка Мороз и Санта-Клаус», закончила за него Наташа. «Верно», кивнул Тор. «Санта, стоп, что, это был Санта-Клаус, самый настоящий Санта-Клаус? Мистер Тор, вы же не шутите, это правда Санта-Клаус? Зачем мне врать, Питер, Скотт? Старейшина Клаус, легендарная личность, поразительно. Санта, я должен был привести с собой дочь, я бы тоже привел свою семью. Интересно, он прилетит к нам на санях, если Тор попросит? Ты доволен, паучок?» Обратился к парню веселящийся от ситуации Старк. «Теперь можешь всем похвастаться тем, что не только побывал на родине Тора, но и видел настоящего Санту. Мистер Старк, я не ребенок». Час спустя, Нью-Йорк, Куинс, тетя Мэй, Санта-Клаус существует. Вот и закончились 3 дня празднования. Все наши гости и делегаты уже покинули нас. Даже Антония вернулась на землю, чтобы вместе с Мелиной и Алексеем продолжить выполнять мое поручение. Фрэнк убыл вместе с ней. Помимо праздника закончилось и расследование, которое велось в тайне от многих. Корнила неслабо меня напугала. Замаскировавшись под прислугу, она пробыла в Асгарде довольно много времени, имея возможность свободно перемещаться по дворцу. Эта ведьма могла многое натворить, поэтому я применил крайние меры при ее допросе. Глаз чародея – опасный артефакт, воздействующий на разум. Мне пришлось использовать всю его силу при допросе Корнилы. Я чуть не превратил свою биологическую мать в овощ. К счастью, ее разум оказался крепким, и допрос прошел без пагубных последствий. По итогу выяснилось, что Корнила прибыла в Асгард, чтобы лично убедиться в двух вещах. Первое, правда ли, что покойные Амора и Лорелей подставили под удар ее, Корнилы, нерожденную внучку. Второе, на самом ли деле Хила настолько изменилась, что ее уже можно считать иной личностью, как сама она, то есть я, и сказала. В итоге, Корнила получила положительный ответ на оба вопроса. Потом, поняв, что ни я, ни Хиимдал ничего не заподозрили, решила сделать метафорический щелчок по моему задранному носу, что вылилось в повторное посещение Асгарда и два случая шуточного домогательства моей тушки. Если выражаться примитивно, в ее мыслях было нечто типа: «Смотри, мелочь, хоть ты у нас и супермощная, но зато я, намного искуснее. Ты не смогла раскусить меня даже когда я была прямо под твоим носом». Думаю, на это ее сподвигло позорное поражение мне, что задело ее гордость мага. Чем-то напоминает позавчерашний поступок Лаки, когда он, используя иную внешность, сам лично вызвался награждать мстителей, не упустив возможности для шалостей. Долгожители такие чудаки. По итогу двух отдельных расследований выяснилось, что королева Норнов не причинила и не собиралась причинять мне или Асгарду вреда. В этом можно быть уверенным, ведь даже если ошиблись ищейки, Корнила не смогла бы обмануть меня, пользовавшегося полной силой глаза чародея 58, головной убор с огромным глазом. Был показан в сокровищнице в фильме «Тор. Рагнарёк». В комиксах обладает функцией гипноза. Вот такие итоги прошедших трех дней. И все-таки, ради метафорического щелчка по моему носу, моей биологической матери обязательно нужно было меня домогаться. Примечание к части. Того, кто скажет «инцест», дело семейное проклянет мой бета. Часть 37. Эпилог. Когда упоминается время правления, многие представляют себе бюрократический ряд. К счастью, Асгард уже давно перерос бюрократию. Мне всего лишь нужно следить за эмоциями министров и иных помощников, чтобы отслеживать ложь. Когда подчиненные не могут тебя обмануть, это очень удобно. Можно смело скидывать на них важную рутину. Благодаря этому, я могу тратить время на некоторые проекты, которые привнесли изменения в нашу жизнь за последние 8 месяцев с завершения Войны Бесконечности. Начну с нынешнего дома. Перемены в Асгарде не особо видны, но они есть. По моему приказу были созданы два дополнительных ответвления в нашем научном центре. Институт по изучению мистических магических наук и Институт по исследованиям инопланетных технологий. Также на верфях начали строительство новых космических кораблей, сочетающих в себе наши технологии и технологии трофейных кораблей из флота покойного Таноса, а также корабля Маликита. Мы должны быть способны противостоять сверхразвитым цивилизациям, но я не хочу изменять Асгард и его жителей. Поэтому вношу изменения, не влияя на бытый образ жизни подданных. Лучше мы, как и раньше, будем походить на сборище толкинистов, но зато теперь у нас будут припрятаны свои версии звездных разрушителей. Тор и Лаки тоже меняются, ведь я все это время не оставлял их без дела. Вселенная велика, и всегда где-то будет происходить какой-нибудь локальный Армагеддон, и двоим братьям, исполняя мои приказы, постоянно приходилось в них ввязываться. Они даже противостояли выводку, местным тиранидам. Остальным может показаться, что я пытаюсь избавиться от других претендентов на трон, но на самом деле я таким образом тренирую их. Хочу, чтобы Тор поскорее раскрыл свой потенциал и не уступал своей комиксной версии. Хочу, чтобы Лаки, спасая миллиарды разумных, стал тем, кто достоин амнистии, чтобы он сам понял, что способен на большее, чем постоянно гадить в собственном доме. Заданный мною темп поможет им обоим вырасти. Что касается дел на Земле, совместный с ксандарианцами проект по созданию инопланетного посольства и медицинского института на Земле в самом разгаре. Каюсь, что большую часть работы возложил на наших союзников с Ксандара, но они более приземленные, чем мы, и с дипломатической стороной справляются гораздо лучше. Соглашение о невмешательстве в деятельность развивающихся миров здорово нас ограничивает, но всегда есть исключения и обходные пути. Что касается реакции земных шишек, поначалу они строили из себя не пойми что, но позже им пришлось пойти нам навстречу, поскольку Тор объявил людям в прямом эфире о том, что мы собираемся создать для человечества способы лечения рака, болезни Паркинсона, Альцгеймера и иных на данный момент неизлечимых для них заболеваний. После такого, если представители властей решат сказать нам «нет» или тянуть дальше, то народ их попросту загрызет. Мои личные проекты тоже продвигаются. Милина и Алексей выполнили мое первое задание и отыскали всех вдов красной комнаты. Я, аватар, уже давно занялся их вербовкой. У меня найдется много мест, куда их пристроить. Сейчас эта парочка занята моим вторым поручением, которое заключается в том, чтобы отыскать каждую гниду, которая хоть сколько-нибудь причастна к смерти матери и дедушки местной версии меня Мстислава. Когда будет найден каждый род, скажем, я не просто так отлавливал халявных демонов. На забвении, или как иногда его называют, знамо где, тоже все под контролем. Я имею в виду приют Хвост Феи. Разумные, которым я поручил позаботиться о детях, не подвели меня. Правда, пару раз пришлось вмешиваться, чтобы обезопасить их. В результате, свое существование прекратили две пиратских команды и один полноценный межзвездный преступный синдикат. В процессе проверили эффективность воссозданного корабля Маликита, да и Фенрир с Эльдрифой получили возможность вдоволь поохотиться и надолго утолить жажду крови. Кстати, свое развитие я не забрасывал. Продолжаю кропотливо совершенствовать свои навыки асгардской и норнской магии, тем самым, становясь в плане владения обычной магией похожим на комиксную Амору. Фехтование и другие виды ближнего боя тренирую, спаррингуясь с Альдрифой. Эта девушка по способностям очень похожа на чудо-женщину, если не брать те версии, которые равны Супермену. Та же сила и та же скорость. Она реально способна словить каждую пулю автоматной очереди и даже летает, правда, очень редко. Не владей Тор молниями, то мог бы проиграть ей 59, комикс «Первородный грех» глава, 5.3 СТР 19 глава, 5.5 СТР 10. Помимо перечисленного, я продолжаю искать способы противодействия существам и артефактам, которые имеют в определенной вселенной абсолютную власть, таким, как молекулярный человек, базовая версия, и часовой 60, победил молекулярного человека тем, что управлял молекулами лучше него, или многочисленным идиотом из комиксов про мутантов, что способны менять реальность одним движением брови, которых, к счастью, пока не видно в этом мире, а также противодействие тем, у кого в руках камни бесконечности. Проведя исследования, я обнаружил два наиболее доступных мне способа заиметь возможность хоть что-то противопоставить подобным читерам. Первый – освоить магию хаоса. Магия, что в качестве топлива, или вернее будет сказать, окислителя, использует саму реальность. Использование магии хаоса понемногу разъедает ткань реальности. Именно поэтому алая ведьма способна противостоять силе камней бесконечности, ведь они неотъемлемая часть этого измерения. Эта магия идеально подошла бы мне для использования в крайних случаях, но одна сволочь в ином мире 7 месяцев назад умудрилась разом уничтожить все копии книги Даркхолда и горы Вундагор во всех параллельных мирах разом 61. Концовка фильма «Доктор Стрэндж» в мультивселенной безумия, тем самым лишив меня возможности освоить данное направление. Пришлось закатать губу и начать искать другую ультимативную силу. И она была. Более того, у меня с ней неплохое сродство. Это темная магия. Я имею в виду не ту фэнтезийную темную магию, которая в аниме похожа то на некромантию, то на магию проклятий, иллюзий, демоническую магию и тому подобное непотребство, а по-настоящему темную магию мультивселенной Марвел, ту, которая связана с той самой изначальной тьмой, что существовала до появления нынешней вселенной 62, в мире Марвел на данный момент 8-я по счету вселенная, или 7-я, тьма, в котором родился Кнал, она же бездна или же вотчина энтропии 63, другое имя забвение, абстрактное существо, олицетворение концепции неизбежного конца вселенной, антипод вечности. Камням бесконечности не подвластна бездна, для нее не существует ни времени, ни пространства, ничего. Возможно, именно поэтому, имея на руках камни разума и души, я не смог найти ни короля в черном 64, Кнал, повелитель тьмы, создатель симбиотов, ни гора 65, убийца богов, владеет некромечом, бездна попросту вне системы. Темная магия не повелевает самой бездной, но имеет доступ к ее силам, у Хилы талант к данной магии. Кроме того, мне уже приходилось работать с энергией настоящей тьмы. Я говорю про тот случай, когда извлек эту силу из эфира и влил в свой костюм, тем самым усилив магические свойства артефактного одеяния. Таким образом, наметив путь, я потратил последние месяцы на освоение ранее избегаемых граней темной магии. В знаниях вопрос не стоял, поскольку многое уже в моей голове, а также есть мама-чародейка, чьи библиотеки можно обокрасть. К тому же, бездну нужно не знать, ее нужно чувствовать. Потому мое развитие в этом направлении продвигалось без препятствий. Надеюсь, госпожа смерть не приревнует меня к энтропии, а то будет совсем худо. Откуда у меня, будучи правителем, столько свободного времени для личных магических изысканий? Ответ прост – бессонница. Я до сих пор не могу засыпать естественным образом, только если усыплю себя. Кроме того, я редко трачу время на еду и туалет, потому и успеваю столь многое. Трудно поверить, сколько тратится человеком драгоценного времени для удовлетворения естественных нужд. Ужас. Кстати, мой облик сейчас мужской. Как уже упоминал ранее, я не могу допустить, чтобы мой ребенок путался, кто мама, а кто папа. Потому я изменил свое тело на мужское. Правда, это фальшивый образ. Просто дело в том, что несмотря на то, что в этом мире существует множество научных и магических способов смены пола, для таких монстров, как я, доступны лишь несколько. Первый – это обычный магический метаморфизм. Позволяет превратиться в кого угодно. Вот только это перевоплощение не является полноценным. Новый образ, по сути, фальшивкой требует постоянного поддерживания заклятия. Ранение, истощение или злоупотребление огромными силами вернет истинный облик. Напоминает продвинутый хинге из аниме Наруто. Второй доступный способ – одно из древних заклятий норнских ведьм. Позволяет, оперируя своими жизненными силами, изменить тело на клеточном уровне. Полноценное и постоянное перевоплощение. Процесс очень трудный и рисковый. Рисков и правда много. Можно как стать уродом, так и умереть. Кроме того, таким существам, как я, приходится насильно перестраивать свою энергетику. Это таким как Лаки, в силу своей природы, преображение дается легко и без последствий. 66. Комикс «Первородный грех», глава 5.5 СТР-18. Именно норнский способ я и собирался применить, пока в последний момент не понял, насколько могу просчитаться. Дело в том, что полноценное перестроение тела для асгардца равноценно его, тела, омоложению. А как известно, чем старше асгардец, тем он сильнее. На возвращение своей естественной силы мне понадобились бы многие годы. Для меня это вполне годится. Совсем незначительная жертва. Вот только есть одно большое, но... Я живу в мире Марвел. Здесь конец света возможен в любой момент. Если мой ребенок пострадает из-за того, что я на тот момент был все еще слаб. Нет, такого я не могу допустить. Потому я выбрал первый способ, заклятие обычного магического метаморфизма. Тогда появляется вопрос, как я умудрился оплодотворить Валькирию. Ведь в ту ночь, хотя и использовалась магия Норн, но это было обычное временное перевоплощение, а не полноценное. Разгадка в эфире. Энергия камня бесконечности, которая тогда текла во мне, невзначай исполнила мое импульсивное желание, изменив саму реальность и временно сделав меня реальным мужчиной, точнее, мужской версией Хилы, маскирующейся под льва. Воздействие на меня камня реальности прошло, но последствия моих поступков остались. Именно поэтому я уверен, что беременность Брунгильды – это настоящее чудо. Чудо, которое не повторить намеренно. Кстати, я свою нынешнюю внешность подобрал таким образом, чтобы и в мужском, и в женском воплощении было понятно, что мои личины как-то связаны друг с другом. Я не стал похожим на андрогина. Наоборот, мое лицо вполне мужественное и немного суровое, несмотря на то, что оно очень сильно похоже на настоящее лицо Хилы. Телосложение худощавое и подтянутое. Очень хотелось нарастить мышц, как у бодибилдеров, но серые братья меня застебут. Рост в 2 метра и зеленые глаза оставил неизменными. Волосы доходят до плеч. Государь, отвлекла меня вошедшая Сиф, Брунгильда. Каждый стук моего сердца был подобен ударам молота, а наковальню не давил Лира. Дыхание прерывистое, ноги одеревенели, а руки задрожали бы, если бы я не сжимал их в кулаки. До этого мне казалось, что мое тело не способно на подобные реакции. Как же сильно я ошибался. Дело в том, что сегодня у Брунгильды начались роды. Взволнованность, ожидание, надежда, паника, радость, опасение, эйфория, тревога, страх, напряженность. Все смешалось в единый коктейль. Каждая из этих эмоций была сильна как никогда, и при этом я ощущал их все целиком и разом. Гремучая смесь, которая полностью захватила всего меня. Нервно расхаживая взад-вперед в комнате ожидания у дверей целительской палаты, где и будет все происходить, и в которую боюсь зайти, я мучился от пожирающих мое нутро эмоций. Да, я чувствовал радость и предвкушение, но страх, тревога и ужас были намного сильнее. Стоило мне на мгновение прикрыть веки, и передо мной сразу возникали образы. Образы бездыханной жены и свертка с крохотным телом. Моя Соня погибла после родов, а дочь родилась мертвой. И теперь, в данный момент, когда начались роды у Валькирии, когда на свет должна появиться девочка, я боюсь, я в ужасе, я в панике. Мне оставалось лишь безмолвно молиться Богу, настоящему Богу, молиться о благополучии матери и ребенка, молиться, чтобы дочь родилась здоровой, и просить Всевышнего отвадить от нее несчастье. Мир небезопасен, этого не изменить. Я могу только молить, чтобы все беды, уготованные моей девочке, пали только на мою голову. Ради нее я вытерплю все несчастья этого мира. Мне известно, что здоровье Брунгильды близко к идеальному, несмотря на долгий запой. Я знаю, что асгардцы крайне живучи. Знаю, что дитя унаследовало мои поразительные гены. Знаю, что роды будут принимать лучшие врачи. Знаю, что все должно закончиться благополучно. Но, я боюсь, меня не отпускают горькие воспоминания. Слезы, что я пролил у могил тех, кто были для меня всем, навсегда впитались в мое сердце. Если все повторится, я не переживу этого. Ждать мучительно больно. Наверное, я представляю из себя жалкую картину. Хочется прикрыть лицо ладонями и, не сдерживаясь, закричать, давая эмоциям хоть немного свободы. Но мне нельзя. Не потому, что уроню достоинство правителя. Не потому, что проявлю слабость перед подданными. Нет, мне плевать на то, что они подумают. Плевать на все. Я держусь лишь потому, что мне предстоит быть одним из первых, кто предстанет перед моей дочерью, взять ее на руки, дать имя. Только ради этого я могу держаться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Фу-ух, успокойся. Прошлое не повторится. Все будет по-другому. Все будет иначе. Внезапно мне от разрушителя передался тревожный образ. Не успел понять увиденное, как осознал себя уже накладывающим на стены защитные руны. Знания словно сами собой, будто из ниоткуда, появлялись в моей голове. Мощнейшие руны, что мне ни разу не приходилось создавать за всю свою жизнь, с поразительной легкостью творились мною и сразу впитывались в стены медицинского крыла. В данный момент я совсем не был способен осознать странности этого озарения. Единственные мои мысли – это защитить, защитить, защитить, защитить. Хеймдаль, как и многие предыдущие столетия, исполнял свою обязанность стража Радужного моста. Последние месяцы компанию ему составлял спящий разрушитель, готовый в любой момент пробудиться и выполнить заложенную в него команду. Как и всегда, Хеймдаль присматривал сразу за всеми девятью царствами и окружающей областью космоса. В частности, сегодня, его внимание привлекло небольшое пространственное искажение, что образовалось недалеко от Асгарда. Оно находилось всего в нескольких километрах от обрыва и чуть ниже уровня воды, над которым и возвышался Биврёст. Подобные пространственные аномалии для данной области не являются чем-то необычным, потому никто не беспокоился по этому поводу, а страж моста уделял ему лишь небольшую часть внимания. Но внезапно пространственное искажение начало превращаться в полноценную червоточину. Хеймдаль успел лишь крепче сжать рукоять Хафунда, прежде чем обсерваторию Радужного моста разнесло на куски от сверхбыстрого столкновения. Стража Биврёста вместе с осколками отбросила вверх. По высокой навесной дуге он упал на кристаллический мост, а разрушителя выбросило в воду. Чуть в отдалении от стража приземлилось существо, которое и уничтожило обсерваторию. Ужасный монстр, мускулатурой не уступающий Халку, был ростом больше 4 метров. Его тело имело желтый окрас, за исключением красной рогатой головы и пальцев, которых было по 3 на руках и ногах. Сзади виднелся подвижный хвост, как у ящериц. В правой глазнице монстра торчал Хафунд, который Хеймдаль успел вонзить в последний момент, но, казалось, артефактный меч совсем не беспокоил это существо. Наконец Мангок вернулся в Асгард, с силой миллиардов существ, и с неутолимой яростью. С рычанием произнеся эти слова, монстр выдернул из глазницы меч Изуру, сминая тот одной рукой, и это значит, что пришло время страшного суда, время богам умереть, крича и плача, не теряя времени. Хеймдаль набросился на монстра с кинжалами в руках, но зверь схватил его за голову и ударил об пол. лицом в один из обломков разлетевшейся вдребезги обсерватории. «Начиная с тебя». Приподняв стража, монстр собирался свернуть тому шею, но в этот момент прямо из воды по вторженцу ударил тепловой луч разрушителя. Бросив лишь мимолетный взгляд на выпавшего из рук и упавшего вниз с моста Хеймдалля, монстр решил не тратить время на атаковавшую машину и на огромной скорости понесся в сторону возвышающегося дворца. В самом Златомграде уже подняли тревогу. Стражники занимали позиции, орудия приводили в готовность, но они попросту не успели среагировать. Уж слишком быстр был враг. С каждым шагом совершая невероятные рывки, порою перепрыгивая строение, существо за считанные секунды пронеслось сквозь город. Прохожие замечали только смазанное красно-желтое пятно до того, как быть ошеломленными последующей звуковой волной. Только Фенрир успел перехватить это существо, когда оно достигло площади перед дворцом. Столкновение для волка оказалось слишком жестким, и его с грохотом отбросило назад, чуть не впечатав в барьер, что развернулся вокруг дворца. И все же, черный зверь смог замедлить вторженца. Потратив мгновение, чтобы прийти в себя, Фенрир снова набросился на красноголового монстра, в попытках разодрать его глотку. Грохот, пыль, разлетающиеся куски декоративного камня и громкое, пробирающее до костей, волчье рычание. Поначалу казалось, что монстры равны, но это было совсем не так. Вскоре, мощным ударом по морде дезориентировав Фенрира, напавшее существо пинком отбросило огромную тушу волка на десятки метров, прямиком в спешащих солдат. «Довольно, больше ты не сможешь бесчинствовать», — раздался, сопровождаемый разрядами грома, рассерженный голос Тора, который немедля с огромной силой метнул искрящую молниями грамсекиру. Оружие, что некогда обезглавило титана, монстр встретил ударом кулака, без труда отбив обратно. Грамсекиру отбросило с такой силой, что Тор даже не успел среагировать, из-за чего пропустил удар в живот собственным оружием. К счастью для него, удар пришелся не лезвием. «Ты пахнешь как один, ты Тор, его отпрыск». Мангок, когда существо нависло над Тором, с небес ударило сильным разрядом молнии, разя врага в спину. В воздухе зависла Джейн с Мьёльниром в руках. «Мой отец уже побеждал тебя, теперь настала моя очередь», — произнес Тор, вставая в боевую позицию. «Ха, все, что вы обрушивали на меня, лишь делало меня сильнее, асгардец». С этого момента начался новый этап сражения. Схватившись за грамсекиру, Тор мощным ударом в челюсть отбросил монстра назад. Джейн ударилась с неба, но враг, взмахнув лапой наотмашь, отбросил молот в сторону, подпрыгнув, схватил девушку за торс и с огромной скоростью бросил на землю. Удар был настолько сильным, что телом Джейн пробила каменную укладку и армированный потолок туннеля подземных коммуникаций. Разъяренный Тор со стервенением продолжил сражение. Он уже не сдерживался и бил даже сильнее, чем когда сражался с Халком на Сакаре, отчего столкновения их атак сопровождались видимыми ударными волнами, но даже так было видно, что монстр не получал особого урона. Удары лезвием оставляли на желтой шкуре лишь царапины, а молнии приносили зверю только боль, но не урон. Вскоре к битве присоединилась Альдрифа, но результат не изменился. Клинок рыжей воительницы тоже не мог нанести глубокого ранения. Альдрифа была быстра, самой быстрой в Асгарде и Хивине, но даже она умудрилась пропустить удар. Взмахом длинного подвижного хвоста ее впечатало в ближайшее здание. Когда чудовище ногой вдавило Тора в землю, вмешался пришедший в себя Фенрир, вцепившись клыками в хвост противника, лишая того равновесия и отвлекая на себя. Именно этот момент подгадал Вальштаг для вмешательства. Подбежав со слепой стороны, он в прыжке со всей мочи нанес удар в затылок красно-желтого чудовища своим топором, но его атака не смогла пробить череп. В следующее мгновение, простым взмахом наотмашь, Вальштага отправила в полет до другого конца площади. По рассерженному Тору монстр нанес удар кулаком с такой силой, что его телом выстрелило словно из пушки, пробивая им насквозь огромную колонну рядом со статуями. Его полет остановился только после того, как он врезался в стену крупного здания. Фенрира существо схватило за шкуру и с размаху выбросило на несколько сотен метров. Еле очухавшийся Тор вместе с Эльдрифой атаковали одновременно, пытаясь найти слабые места противника, пока их не отбросило мощным взрывом, что было результатом простого, но неимоверно сильного удара по земле двумя кулаками, совершенного монстром. Дрожь ощутил весь Асгард. Вторженец, в котором узнали Мангага, слишком сильно превосходил всех в физической мощи. Кроме того, с каждым столкновением, Монстр становился все сильнее и сильнее, одновременно вырастая в размерах, от изначальных 4,5 метров до нынешних 5. Уничтоженный Хеймдаллем глаз уже полностью восстановился. В следующее мгновение, рядом с чудовищем образовалось две миниатюрных сингулярности, в одну из которых начало затягивать его ногу. Это подоспевший Фандрал воспользовался поднявшейся пылью и бросил имевшиеся при нем гранаты темных эльфов. Его действия затормозили противника. Тем временем, стражники, выполняя ранее отданный Тором приказ, не мешались под ногами, а занимались эвакуацией гражданских. Основные отряды воинства только начали собираться. Вот только, пока последние доберутся до места столкновения, все может уже закончиться. Уж в слишком быстром темпе шел бой. В такой суматохе никто не заметил, как в небе стали стремительно появляться черные тучи. Из кратера вылетела окровавленная Джейн, устремившись вверх, прямиком в скопление туч. Тор начал концентрировать всю доступную мощь грома в секире, отчего с неба по оружию ударил бесконечный поток молний, заряжая то. Кроме того, взлетевшая Джейн дополнительно направила в грамсекиру всю энергию, которую успела накопить. Когда оружие загудело от переизбытка силы, Тор, совершив резкий рывок, втолкнул заряженную грамсекиру в глотку чудища, разом выпуская всю разрушительную мощь. Сила сразу двух громовержцев ударила монстра изнутри. Яркость и грохот от вырывающихся из глотки чудовища молнии и его рев были таковы, что казалось, будто Асгард пытаются расколоть на куски. Когда хаос чуть рассеялся, асы с неверием разглядели выстоявшего Мангага. Хуже того, монстр поглотил всю энергию, что должна была его уничтожить, отчего его тело распухло и потемнело. А миниатюрные черные дыры, убившие когда-то Алгрима, уже захлопнулись, не нанеся монстру никакого урона. Понимая, сколько энергии поглотило это чудовище, и какая катастрофа может последовать, Тор бросился к Мангогу, из последних сил активируя грамсекирой радужный мост, но в последний момент враг схватился за его оружие, прерывая процесс. «Хочешь избавиться от меня, маленький правитель Асгарда? После того, как я пересек всю вселенную, лишь чтобы найти вас, не выйдет. Мангог никуда не пойдет», — произнес монстр, крепче обхватив двумя руками топорище грамсекиры, как и вы. Руки сжались, кроша оружие из уру. Опять, не дожидаясь следующего хода чудовища, Джейн на неимоверной скорости спикировала вниз, унося Тора подальше от противника. Мангога не особо обеспокоил побег жертвы. Он вспомнил о своей изначальной цели. Цели, на которую решил потратить всю пожранную энергию. Разинув пасть, монстр повернулся в сторону дворца, ровно туда, где находились целительские палаты. Поток сконцентрированной энергии двух громовержцев, дополненный псионической мощью самого Мангога, с огромной силой ударил по барьеру дворца, мигом пробивая энергетический щит, способный выдержать залпы космических крейсеров и достигая незащищенных стен. Последовали ослепивший всех взрыв и грохот, затмивший крик отчаяния Тора, понимающего, что именно в этом крыле дворца находились медицинские помещения, где должна была появиться на свет его племянница. Разум громовержца был на грани помутнения от бескрайней ярости, но, к его удивлению, стоило ему присмотреться, как стало ясно, что стены дворца были полностью невредимы. Только сияющие очертания магических рун отличали их от привычного образа. Стоило Тору выдохнуть от облегчения и чуть успокоиться, он увидел появление того, чье сердце, в отличие от него, в полной мере поддалось безудержной ярости и безумию. Из стены, словно пройдя сквозь жидкость, показалась его сестра. Образ ее поплыл, переливаясь отсветами зеленого цвета, возвращая ей изначальную внешность. Мгновение, и Мангог совершает быстрый рывок в ее сторону. Мгновение, и кулак Хилы встречается с подбородком монстра. Мгновение, и всех сбивает с ног разошедшейся ударной волной, а огромную тушу выстреливает в небо. Мгновение, и правительница Асгарда устремляется вслед за Мангогом. В небе раздается грохот от нового удара, и красно-желтое пятно выстреливает в сторону гор. Туда же устремляется зеленый росчерк. Откуда у нашей сестры такая физическая мощь? Это ненормально даже для нее. Никто не должен быть на такое способен. Раздается неверящий голос Лаки, который появился рядом с Тором и Джейн будто из ниоткуда. Это безумство воина, ответил брату Тор и продолжил пояснять для прислушавшейся Джейн, состояние, когда стираются все границы и ограничения. Боевая мощь возрастает в разы, но все требует свою цену. Обуреваемая безмерной яростью и злобой, она не сможет отличить друзей от врагов. Мангок атаковал то крыло дворца, где сейчас проходят роды Брунгильды. Зная, насколько сильно сестра ждала рождения первенца, мне трудно представить, насколько сильно она погрузилась в пучину ненависти. Боюсь, степень ее безумства слишком велика. У нас огромные проблемы, брат. Вспомни истории про Мангога. Он черпает все свои невероятные силы из мистических и псионических энергий, проявляющихся в ненависти и желании мести, которые ощущаются им самим или другими. А неконтролируемые эмоции нашей сестры имеют особую силу, произнес Лаки, ощущая сотрясение земной тверди и грохот, доносящийся со стороны гор. Сыны Одина впервые видели Мангога вживую. Тор знал о нем из байк старых воинов, а Лаки читал про Мангога, как и любопытной легенде. Информация о происхождении этого монстра и подробности причин его ненависти к Асгарду были сокрыты. Узнать удалось только о его прошлых появлениях и примерных силах. Впервые Мангок напал на асгарцев 2500 лет назад. Одину удалось его победить, но цена была слишком высока. В бою погибли почти все сильнейшие воины Асгарда. Воины, что в силе и искусности не уступали главе Валькирий. Все думали, что монстр мертв, но он явился во второй раз. Это произошло 18 веков назад, и в этот раз Мангок был гораздо сильнее, чем при прошлом нападении. Читая между строк, было ясно, что воинство Асгарда не смогло сдержать зверя, а один, что тогда достиг пика своих сил, даже используя магию руны и самые опасные артефакты, чуть не погиб. Мангога лишь чудом смогли одолеть. Опасаясь его повторного воскрешения, один забросил тело монстра в ближайшую черную дыру. И теперь Мангок явился вновь, стал еще сильнее. А самое страшное в понимании Лаки, зверь оказался очень умен. Хочешь сказать, что Мангок знал о событиях, происходящих во дворце, и с самого начала его целью было убийство Брунгильды, чтобы вызвать ярость сестры? Такого быть не может. Все возможно. Мангок в первую очередь уничтожил Биврёст, раскрошил твою секиру, поняв, что она может вызвать радужный мост. Зверь собирался отрезать нам все пути к спасению. Это показывает, что он не обделен умом. А насчет сестры, он мог почуять ее эмоции. Истинные способности Мангога никому не известны. Говорят, он мог чуять нашего отца с другого конца вселенной. Тогда почему это чудовище не должно смочь ощутить волнение нашей сестры, которое было настолько сильно, что искажало магические потоки? А ты не можешь его как-нибудь заколдовать? Превратить во что-нибудь? Спросила Джейн. Боюсь, что зверь с легкостью рассеет любое заклятие одной только голой мощью. В ином случае, он не доставлял бы столько проблем в прошлом. Нет времени на разглагольствование, прервала их Альдрифа. Значит, чтобы убить этого зверя, воин должен быть с холодной головой и с каменным сердцем. Тогда, для начала, нужно как-то успокоить Хилу. Придумайте способ. А задача в принцев. Рыжая воительница улетела на звук раздающегося шума битвы. Поднявшись повыше, она убедилась, что там было на что посмотреть. В противоположной от Золотого Града стороне космического царства, проходило сражение совсем иного уровня. Расколотые горы, тонны поднявшейся пыли, торчащие тут и там огромные черные шипы, израненный Мангок, выросший до 6,5 метров, и Хила, в чьих глазах не прослеживалось и капельки разума, только чистая ярость. На первый взгляд, казалось, что царица Асгарда превосходила зверя, но Альдрифа, будучи опытным воином, видела, что с каждым мгновением Мангок становился все сильнее и сильнее, в отличие от Хилы, которая уже достигла своего предела. Тем временем, червоточина, из которой явился зверь, снова вернулась в состояние блуждающего пространственного искажения. Эту аномалию притягивало к двум источникам хаотичной энергии, пока она не перекочевала на другой край Асгарда. И вот, когда пространственное искажение доплыло до Мангога и Хилы, оно начало показывать признаки нестабильности. И в момент, когда Хила проявила в пространство огромное количество магической энергии, приблизившаяся аномалия снова превратилась в полноценную червоточину и, увеличившись, накрыла собой двух противников, затягивая их в случайную область космоса. С исчезновением Мангога и обезумевшей царицы, в Асгарде не наступило спокойствие. Пока другие заботились о раненых, Тор готовил корабли для выдвижения за Хилой. Но стоял один вопрос: где ее искать? Унесшая ее кротовая нора была нестабильна и переносила в случайные места, а глаза Хеймдалля, которого спас разрушитель, были повреждены. Может, не стоит никуда лететь? Предложил Лаки. Как только сестра убьет Мангога, воинское безумие само отступит. А если она проиграет, «Я не хочу рисковать ее жизнью», — ответил Тор, над которым хлопотала старушка-врачеватель. «Ты сам знаешь, ее не так просто окончательно убить. Неразумнее ли никуда не спешить и основательнее подготовить силы? Посмотри на себя, на тебе живого места не осталось. Я бы не советовала вам пускать все на самотек», — спор братьев прервало появление нового лица. «Корнила, ладно, забудем о том, что тебе запрещено здесь появляться. Скажи, что ты имела в виду? Вы должны увидеть это сами». Чародейка достала амулет, который превратился в широкую емкость с водой, посмотрев в которую, присутствующие увидели бой Хилы и Мангага, продолжавшийся на расколотом маленьком планетоиде. Увиденное вызывало тревогу. Хила была полностью окутана плащом, словно состоящим из черной смолы, от подола которого расходились длинные черные жгуты, один из которых обвился вокруг ноги красно-желтого зверя и с размаху выбросил в сторону второй половинки планетоида. Сила броска была такова, что телом Мангага расколола многокилометровый кусок камня. Что это окутывает нашу сестру? Похоже на темную магию, но оно отличается. Это проявление сил бездны. В последнее время моя дочь игралась с довольно опасными направлениями магии. Энергию бездны не так просто обуздать. Нужно быть максимально осторожным, иначе эта сила поглотит тебя. Хила должна была это понимать, но, видимо, впав в воинское безумство, она потеряла контроль над данной силой. Если мы оставим все как есть, тьма навсегда захватит разум и душу моей дочери. Превратившись в тварь бездны, она обернется нашей погибелью. Получается, неважно, кто победит, мы все равно в большой опасности. Да, вмешательство необходимо. Я смогу создать портал, ведущий туда. Готовы ли вы пойти со мной? Темный жгут хлестким ударом расколол 10-метровый камень, сразу за которым несся красноголовый монстр, который обрушился на Хилу шквалом ударов, но черная субстанция, что окутала царицу, поглотила большую часть урона, благодаря чему она смогла сделать свой ход. Три хлыста темной энергии схватили Мангага за хвост и правую ногу, оттаскивая в сторону, но тот смог вырваться и снова сойтись с противницей, которая и сама собиралась атаковать. Следующим столкновением противников отбросило в разные стороны. Хилу унесло в космос, а Мангог с бешеным ускорением падал на планету, обгоняя все осколки спутника. Когда Хила остановила свой полет и собиралась устремиться к падающему на планету врагу, ее отвлек знакомый голос. «Сестра, послушай меня». В следующее мгновение десятки жгутов выстрелили в сторону выплывшего из портала на маленькой ладье Тора. «Твоя дочь родилась здоровой». Смертоносные хлысты мигом замерли. Роды прошли благополучно. Брунгильда и девочка в порядке. Во взгляде Хилы начали появляться признаки осмысленности. «Кроха вся в тебя». Жгуты темной энергии медленно потянулись обратно к хозяйке. «Пойдем домой, сестра. Разве ты не ждала этого дня больше всего на свете? Разве ты не хочешь дать своей дочери имя? Тед Хор?» «Да, я Тор, твой брат». Громовержец выдохнул с неимоверным облегчением. Он не верил, что сможет так быстро вернуть того, кто настолько сильно впал в воинское безумие. Теперь он понял, что не стоит недооценивать любовь родителя к ребенку. Из-за изначально приданного ускорения Мангок упал на планету гораздо раньше, чем куски спутника. Выбравшись из кратера, он сосредоточил все свои силы, чтобы совершить прыжок невероятной мощи, но прямо в момент начала движения пространство вокруг него исказилось, и он попросту ударил ногами по разреженному воздуху и врезался головой вниз. Для него происходящее виделось, словно верх внезапно поменялся с низом. Не успел он очухаться, как рядом упали коллапсирующие гранаты темных эльфов. Развернувшиеся миниатюрные черные дыры засосали в себя конечности успевшего вырасти до 8 метров чудовища. Противники, что появились рядом из ниоткуда, не стали дожидаться окончания действия первых гранат и бросили в него новый комплект. Но Мангок, уже осознав происходящее, попросту сдул их своим ревом. В следующий момент его накрыло потоком невероятного холода. Лакей явился на битву, вооружившись ларцом древних зим. Когда маленькие сингулярности захлопнулись, не нанеся видимых ранений, Мангок неотвратимым ходом направился в сторону младшего принца Асгарда. Холод ларца смог замедлить чудовище, но не более того. Тогда на его пути встал разрушитель. Под управлением оставшегося в Асгарде Вальштагга, металлический исполин вцепился в монстра, концентрируя его внимание на себе. Воспользовавшись этой заминкой, Альдрифа атаковала Мангага со спины. Лезвие меча, созданное из чистого протоадамантия с мономолекулярной заточкой, персональный заказ Хилы с предоставлением материалов, с легкостью прорезало шкуру монстра, но при этом не смогло глубоко погрузиться в шею жертвы. Насколько бы острым ни было лезвие, оно попросту застряло, сдавливаемое мышечными волокнами Мангага словно тисками. Не испытывая судьбу, рыжая воительница убралась во свояси, и тогда по ручке адамантиевого меча ударил Мьёльнир, вбивая клинок словно гвоздь. Рев боли разъяренного чудовища ударил по ушам, но на этом успех заканчивался. Один воткнутый в шею меч не может убить подобное существо. Когда Мангок отбросил разрушителя и понесся в сторону Джейн, в дело вступила Корнила. Ведьма пыталась дезориентировать противника, поскольку прямые магические атаки принесли бы мало пользы. Все это время Локи, который ни за что не пришел бы на эту битву, если бы не ультиматум Тора, смело использовал ларец древних зим, поскольку монстр не мог поглотить холод, как в случае с молниями. В свою очередь, Фостер старалась наносить урон только физическими атаками на расстоянии, попросту бросая Мьёльнир. «Хватит!» Громкий рев Мангага, дополненный псионической силой, разнесся ударной волной, сбивая всех с ног. «Вы лишь тянете время. Хотите отсрочить момент своей гибели? Мы уже достигли того, чего хотели. Больше тебя не питает ничья ненависть. Ни наша, ни Хилы», произнесла Корнила, без страха смотря в глаза Мангага, который уже уменьшился до 6 метров. «Ты права, ведьма Одина. Но не забывай, Мангок все еще остается Мангагом. Во мне кипит ярость миллиардов существ». Ощутив опасность, Корнила, не думая, телепортировала всех с поля битвы. Этот поступок спас их от неминуемой гибели. Мангок, сконцентрировав в кулаках все свои колоссальные силы, нанес по земле удар такой мощи, что последовавший взрыв был виден с орбиты. Данный удар расколол литосферную плиту, вызывая разрастание многокилометровой трещины, оголившей раскаленную мантию планеты. Спустя секунды, Мангок наконец покинул планету, устремившись в сторону приближающихся метеоритов. «Что значит, уже поздно, сестра, ты не шути так, ты пойдешь вместе с нами. Прости, Тор, мне нельзя возвращаться. Темная энергия, ее слишком много накопилось во мне. Моих сил не хватит подавить ее. Бездна уже захватывает мой разум. Вам придется оставить меня или убить. То, чем я становлюсь, является кошмарной угрозой для вас». «Как же так?» — в неверии пробормотал Тор. Хотя воинское безумство отступило, его сестру ждала новая беда. Энергия бездны пересилила. Внезапно Тор отвлекло появление Мьёльнира. Ранее, когда Корнила в спешке телепортировала своих союзников, молот, который на тот момент был выпущен из рук Джейн, остался на месте сражения и вместо того, чтобы упасть на землю, полетел к ближайшему достойному. Схватив столь родное оружие, Тор невольно вспомнил тот день, когда восстановил Мьёльнир. «Пересилить, верно, пересилить», — задумчиво пробормотал громовержец и, приняв важное решение, прильнул лбом к молоту и начал молиться, искренне, вкладывая в слова все свое сердце. Молился своему отцу Одину, его отцу Бьору, просил помощи всех всеотцов Асгарда. Когда Мьёльнир начал ярко сиять, громовержец поднял молот над головой и уверенно заявил: «Я, Тор, сын Одина. Вся сила, что мне подвластна, да рассеет она мрак в дочери Асгарда». От Мьёльнира в Хилу ударило потоком неестественно прямых широких молний. Это были необычные электрические разряды, это была чистая сила Тора и, возможно, не только его. От слов Хилы Тор пришел к следующему выводу. Его сестра сейчас представляла собой, образно выражаясь, энергетические весы. На одной чаще весов – темные силы, а на другой – жизненные, душевные и магические силы Асгардца. Если перевес случится на первую чашу, Хила лишится разума и превратится в тварь бездны. Тогда все очевидно, нужно всего лишь утяжелить вторую чащу. Поэтому, в данный момент, Тор передавал все, что мог, своей сестре. Раздался крик боли, но сын Одина и не думал прекращать, пока сам, обессилев, не рухнул на пол летающей ладьи. Посмотрев на Хилу, он увидел, что окутывавшая ее тьма начала рассеиваться, а глаза снова засияли яркой зеленью. «Значит, получилось, я рад», — пробормотал мужчина, улыбаясь. Ему было уже плевать на приближение Мангага. Главное, он вернул сестру. Она справится. Не может не справиться, ведь в ней теперь столько силы. Тор не ошибся. Когда Мангок, отскакивая от кусков спутника, добрался до них, Хила достойно встретила монстра, создав длинное копье, в которое влила столько магической энергии, что оно начало искрить и искривлять само пространство. Царица Асгарда устремилась навстречу противнику. Ее оружие вошло глубоко в брюхо чудовища. Это была самая серьезная рана, которую за сегодняшний день нанесли Мангогу. Ни одно черное оружие Хилы до этого момента не могло нанести ему серьезного ранения. Пересилив инерцию противника, царица продолжила полет в первоначальном направлении с насаженным на копье чудовищем, пока не добралась до самого дальнего метеорита из тех, что падали к планете. Когда спина Мангога ударилась об поверхность полукилометрового куска спутника, наконечник копья пробил спину монстра и вонзился в камень. Не теряя времени, Асинья начала создавать руны, которые накладывала на данный метеорит. Это были руны укрепления, подобные тем, которые ранее спасли дворец от разрушений. Мангог, естественно, пытался вырваться, но, наполненное до предела магией, копье отказывалось отрываться от укрепленного рунами куска камня. Кроме того, на конце древка образовались большие крючья. На этом его беды не заканчивались. Серпы, цепи, скобы и многое другое было создано и использовано Хилой, чтобы надолго зафиксировать монстра. Данный метеорит стремительно ускорялся, приближаясь к планете. Ты не сможешь убить Мангога. Когда боги перестанут быть жестокими и высокомерными, а станут честными и милосердными, тогда Мангог и падет. Иным словом, никогда. Мы не боги. Мы рождаемся, стареем и умираем. Мангог, ты никогда не видел настоящего бога и, уверена, не увидишь никогда. Хила находилась рядом с пленником на том же куске камня и, когда расстояние до столкновения с поверхностью планеты сократилось до десятка километров, она из последних сил развернула метеорит по своей оси так, что Мангог оказался в самом низу и мигом убралась телепортом. Планета встретила ужасную судьбу, поскольку метеорит с пригвожденным Мангогом был только первым в очереди и даже не самым крупным среди падающих осколков, которые принадлежали расколотому Мангогом спутнику. Ранее из-за сражения, одна половина этого спутника сместилась со своей орбиты и отправилась покорять глубины космоса, а вторую от сильного удара расколола на части, которые с ускорением понесло к планете. Мизерное количество атмосферы и равная земной сила притяжения планеты придали метеоритам чудовищное ускорение, а линия Роша только поспособствовала набору скорости. Итого, в сложившейся ситуации случилось так, что на голову и так совершившего не самую мягкую посадку Мангога обрушилась многомиллиардная масса осколков естественного спутника. За катастрофой космического масштаба дети Одина наблюдали из далекого космоса, находясь на летающей лодке. В гибели Мангога никто из них не сомневался, ибо оба ощутили его предсмертный крик в магическом фоне. Возможно, он снова воскреснет, но к тому моменту они будут готовы. Если не магия и воинская удаль, то уж высокие сверхтехнологии точно помогут. Наконец я могу вернуться домой. Слишком многое сегодня произошло. Одно только нападение единственного марвеловского существа, которое не уступает физической мощи силачам из DC, это уже исключительное событие. Если бы не силы, переданные Тором, то я не смог бы добить Мангога, поскольку состояние берсерка высосало из меня все соки, а вся накопленная в клетках моего тела космическая энергия камней была полностью сожрана силами бездны. Бездна. Не слабо я обжегся в погоне за силой. Если бы тьма полностью меня поглотила, то я наверняка переродился бы существом наподобие Эмацуми Кабаши 67, король хаоса, прикидывающийся японским Ками. Лишь чудо спасло меня. Будет мне уроком. Тор, есть жертвы. На мне сейчас была обычная асгардская одежда, которую я хранил в пространственном кармане про запас. Старый костюм растворился в энергии тьмы, поскольку изначально был создан при помощи темной магии. На мне тогда осталась только протоадамантиевая кольчуга. Пришлось быстренько прикрыть срам. Есть тяжелораненые. Хеймдалль ли ослеп? Неизвестно, можно ли его исцелить. А погибших чудом удалось избежать. Это хорошо, что нет смертей. Я на самом деле беспокоюсь об асгардцах. Кроме того, не хотелось бы, чтобы нечто столь ужасное омрачало день рождения моей дочери. Наша лодка переместилась к Асгарду при помощи одолженных у Корнилы камней Норн. Стоит поблагодарить ее за помощь. Но все потом. Меня ждет самое дорогое на свете сокровище. То, как долетели до дворца, как дошагал до медицинских помещений. Все прошло мимо моего сознания. Мой разум включился только тогда, когда я вошел в палату Брунгильды. В этот момент, в моих глазах она была самой прекрасной женщиной во всех мирах. Поцеловав Валькирию в лобик и прошептав искренние слова благодарности, я, с замиранием сердца, взял в руки нашего ребенка. Светлокожая девочка, и вправду вся в меня. Когда я всмотрелся в ее прекрасные зеленые глаза, сама вселенная прошептала мне это имя. Лия, тебя будут звать Лия.